«Аднойчы з песні». Калі дазволіце, сябры, то мы адразу да глабальнага, да сусвету, з кропкі ў Тартуга, мясцовага фармату. Гурт Тартуга і яго фронтмен Акулыч прэзентуе трэк прысвячэння ва імя вселеннай і, бясспрэчна, сваю каманду. Группа наша называется «Тартуга». Родилась когда-то таким вот образом с гитаристом Артемом. Мы когда-то задумали годика три примерно назад учинить музыкальный разбой на просторах нашей Синёкой Республики, возможно, конечно, по всему мировому океану. Начали подбирать какую-то команду для этого. То бишь, в течение 3 лет мы сыгрывались, играли, наработали какой-то материал. И вот треком «Во имя Вселенной» мы решили ознаменовать начало работы над нашим дебютным альбомом. И вот это будет нашим первым синглом. То есть песня будет о том, что какие бы проблемы в жизни ни случались, всегда можно взять свои нервы в руки, уйти в отрыв, забыть о них и получить кучу позитивных эмоций и на волне отличного настроения разобраться со всеми трудностями, которые встречаются на пути. Ці можна сказаць, што кропка канцэнтрацыі ўсяго гэтага шчасця лічыцца горад Мінск? Я маю на увазе зараз, што вось ёсць у вас кампазіцыя «Во імя Вселенной», так, гэты сусвет, і кропка, дзе вы знаходзіцеся, адкуль вы бярэце пачатак, гэта якраз сталіца. Можно, конечно, сказать и так, но так или иначе, Минск – это точка вселенной, как бы мы ни крутились, все ведет из космоса, и мы тоже все из космоса, и там были, там и останемся, и мы обязаны жизнью ему, и поэтому ему будем петь оды всегда и везде. А чому ваша команда называется «Тартуга»? Откуль назва? Тартуга – это остров в Карибском море. То бишь в 16-17 веке это был центр пиратства неофициальный. То есть там творилась какая-то резня, беспредел и веселье в том числе. То есть, ну, пираты люди были веселые, конечно. Взяли за название просто потому, что какое-то выражает стремление к свободе, то бишь отсутствие каких-то рамок, стереотипов и схем. Очень нам это импонирует. Просто нам еще кажется, что это очень здорово звучит и отображает нашу какую-то внутреннюю сущность. Ну, однако ведаю, что не все у вас было настолько уже весело да и бесклопотно. Отбылась я не так давно у вас не зусим добрая история с инструментами. Расскажите, пожалуйста, что там такое было? После удачной записи трека, получения его на руки, скажем так, возвращаясь домой, гитарист забыл гитару с привочкой в машине. Просьба к тем, кто что-либо, возможно, знает, поскольку водитель до сих пор не откликнулся, какую-то информацию сообщить. Вся информация по поводу того, какой был инструмент, какие были дополнительные к нему прибамбасы в виде педалей с эффектами, можете найти у нас на странице ВКонтакте vk.com/tartugacrew. Также в группе вы можете увидеть информацию по поводу предстоящих выступлений, фотоотчеты с выступлений прошедших, какие-то видеозаписи, которые уже у нас имели место быть, и в том числе можете послушать наши демозаписи, еще не оформленные в студийном варианте. Дальнейшие планы наши презентовать наконец-то целиком, поскольку все-таки чаще мы участвуем на данном этапе нашего развития в каких-то солянках. Целиком нашу программу, основную на данном этапе на фестивале, который пройдет под Витебском 27-29 июня, «Мотоудар 2014. Это в первую очередь. То бишь там мы хотим выступить в полную силу, в полной краске, так сказать, потому что не успеваем мы укладываться в те рамки, которые предоставляют нам организаторы на наших выступлениях в последнее время никак. Далее мы приступаем к записи, ну, оговорюсь, может быть, немножко забегу вперед, но раскрою карты нашего первого белорусскоязычного трека. Коли чакать? Я думаю, что если все правильно, то это будет ближе где-то к сентябрю, поскольку запись – это вещь не очень быстрая, если делать это качественно и хорошо. На конт композиции, якую сегодня презентуем, это «Во имя Вселенной», отповедно. Кто выступил автором слова, автором музыки? Автором музыки выступил наш гитарист Владимир Жогло. В первую очередь он, конечно, аранжировка была добита, скажем так, всей командой, всем коллективом. Автором текста выступил я, вокалист непосредственно Артем. если тебя одолела тоска. Горди першит и краснеют глаза. Если артрит или просто забой, кричи, если с нами на месте не стой. В век интернета, в век техногенный, играем музонны, разово верны. Я потребу души до конца откровенно. Мы рубим хардкор во имя вселенной. Если с утра все не в попад, шара за окном, снег или град, пьяный сосед нарыгал на порог, прокисли кефир, молоко и творог. Подруга, дура, начальник, дурак, печень болит, ты сам себе враг. Если с утра болит голова, будь на волне вести всегда. За небеса на землю, докладней з космосу на землю. Во имя вселенной трек от гурта «Тартуга» презентовали, да, едем далее.